На другой день я столкнулся с Холли на лестнице. «Эх ты!» — крикнула она, пробегая мимо, и показала мне лекарство. «Лежит теперь здесь чуть не в горячке, никак не очухается с похмелья. Хоть на стенку лезь!» Из этого я заключил, что Мэг Уайлдвуд до сих пор не выдворена из квартиры. Но причины такого непонятного радушия узнать не успел. В субботу тайна сгустилась еще больше. Сначала в мою дверь по ошибке постучался латиноамериканец. Он искал Мэг Уайлдвуд. Чтобы исправить эту ошибку, потребовалось некоторое время, потому что его выговор и мой мешали нам понять друг друга. Но за это время он успел мне понравиться. Он был ладно скроен, в его смуглом лице и фигуре матадора были изысканность и совершенство, как в апельсине или яблоке. Словом, в предмете, который природе полностью удался. Все это дополняли английский костюм, свежий запах одеколона и, что еще реже у латиноамериканцев, застенчивость. Второй раз он появился на моем горизонте в тот же день. Дело шло к вечеру, и я увидел его, отправляясь обедать. Он приехал на такси. Шофер помогал ему, сгибаясь, как и он, под грузом чемоданов. Это дало мне новую пищу для размышлений. К воскресенью пережевывать ее мне надоело. Затем картина стала яснее и одновременно загадочнее. В воскресенье стояло бабье лето, солнце грело сильно, окно мое было открыто, и с пожарной лестницы до меня доносились голоса. Холли и Мэг лежали там, растянувшись на одеяле, и между ними сидел кот. Их волосы, только что вымытые, свисали мокрыми прядями. Холли красила ногти на ногах, Мэг вязала свитер. Говорила Мэг: «Если хочешь знать, тебе все-таки повезло. Одно, по крайней мере, можно сказать о Расти. Он американец. С чем его и поздравляю». «Птичка, ведь сейчас война». «Окончится война, только вы меня и видели». «Нет, я смотрю на это по-другому. Я горжусь своей страной. В моем роду все мужчины были замечательными солдатами. Статуя дедушки Уайлдвуда стоит в самом центре Уайлдвуда». «Фред тоже солдат», — сказала Холли. «Но ему вряд ли поставят статую. А может, и поставят. Говорят, чем глупее человек, тем он храбрее. Он довольно глупый». «Фред — это мальчик сверху? Я не знала, что он солдат. А что, глупый, похоже?» «Любознательный, не глупый. До смерти хочется разглядеть, что творится за чужим окошком. У кого хочешь будет глупый вид, если нос прижат к стеклу. Короче, это не тот Фред. Фред мой брат». «И собственную плоть и кровь ты зовешь дураком?» «Раз он глуп, значит глуп». «Все равно, так говорить — это дурной тон. А мальчики, которые сражаются за тебя и за меня, за всех нас». «Ты что, на митинге?» «Ты должна знать, на чем я стою. Я понимаю шутки, но в глубине души я человек серьезный и горжусь, что я американка, поэтому я неспокойна насчет Жозе». Она отложила спицы. «Согласись, что он безумно красив». Холли сказала «Хм» и кисточкой смазала кота по усам. «Если бы только я могла привыкнуть к мысли, что выйду за бразильца и сама стану бразильянкой. Такую пропасть перешагнуть, 6000 миль, не зная языка». «Иди на курсы Берлица». «С какой стати там будут учить португальскому? Мне кажется, на нем никто и не разговаривает. Нет, единственный для меня выход — это уговорить Жозе, чтобы он бросил политику и стал американцем. Ну какой для мужчины смысл делаться президентом Бразилии?» Она вздохнула и взялась за вязание. «Я, наверное, безумно его люблю. Ты нас видела вместе. Как, по-твоему, я безумно его люблю?» «Да как сказать? Он кусается?» Мэг спустила петлю. «Кусается? В постели?» «Нет. А он должен?» Потом осуждающе добавила. «Но он смеется». «Хорошо. Это правильный подход. Я люблю, когда мужчина относится к этому с юмором, а то большинство только и знают, что сопеть». Мэг взяла назад свою жалобу, расценив это замечание как косвенный комплимент. «Да, пожалуй». «Так, значит, он не кусается. Он смеется. Что еще?» Мэг подобрала спущенные петли и снова начала вязать. «Я спрашиваю, Слышу. Не то чтобы я не хотела тебе рассказывать. Просто не запоминается. Я не сосредотачиваюсь на таких вещах. Не так, как ты. У меня они вылетают из головы, как сон. Но я считаю это нормально. Может, это и нормально, милая, но я предпочитаю быть естественной. Холли замолчала, докрашивая коту усы. Слушай, если ты не можешь запомнить, не выключай свет. Пойми меня, Холли, я очень и очень благопристойная женщина. А, ерунда. Что тут непристойного поглядеть на человека, который тебе нравится? Мужчины такие красивые, многие из них. Жозе тоже. А если тебе и поглядеть на него не хочется, то я бы сказала, что ему досталась довольно холодная котлетка. Говори тише. Очень может быть, что ты его и не любишь. Ну? Ответила я на твой вопрос? Нет. И вовсе я не холодная котлетка. Я человек с горячим сердцем. Это во мне главное. Прекрасно. Горячее сердце. Но если бы я была мужчиной, я предпочла бы грелку. Это гораздо осязательнее. Мне ни к чему эти самые страсти, сказала Мэг умиротворенно, и спицы ее снова засверкали на солнце. Все равно я его люблю. Известно тебе, что я ему связала 10 пар носков меньше, чем за 3 месяца, а этот свитер уже второй. Она встряхнула свитер и отбросила его в сторону. Только к чему они, свитера в Бразилии? Лучше бы я делала тропические шлемы. Холли легла на спину и зевнула. Бывает же там зима. Дождь там бывает, это я знаю. Жара, дождь, джунгли. Жара, джунгли, мне бы подошло. Да уж, скорее тебе, чем мне. Да, сказала Холли сонным голосом, в котором сна и не бывало. Скорее мне, чем тебе.